Глава 10. Новый член семьи. Санаторий. Именно такое слово приходило мне в голову, пока я валялся в этой странной постройке, жрал кристаллы и иногда отписывался в чате. И так до самого утра. Угольки приносили мне кристаллы как дань, а я расслабился и принимал подношения. Вот простолюдины говорят «аристократ», да аристократ. Они думают, нам, аристократам, легко? Да ничего подобного. Обывательские разговорчики. У всех трудящихся простолюдинов 2 выходных в неделю, а мы, аристократы, работаем с утра до ночи. Рабочий день у нас ненормированный. Поэтому приходится иногда прибегать к помощи слуг, чтобы облегчить бесконечные будни. Эх, тяжело жить. Кажется, скоро станет вообще не продохнуть. А значит, что? Надо искать новых людей, на которых можно скинуть максимум задач и оставить себе минимум и выдохнуть. Кажется, это называется делегирование. Что ж, пока ближайшие 2 недели я восстанавливаюсь, не планирую никуда выезжать и собираюсь заниматься поиском нужных людей. Может, и подключу связи? Все же я теперь не какой-то там непонятный хрен с широкого, а довольно известный и немного богатый аристократ. Граф, между прочим. Так что... «Слышь, ты, известный и богатый?» Лора появилась передо мной с плеткой в руках. «А ты случайно не забалдел? Переизбыток кристаллов в голову ударил? Или нам уже море по колено? Так я навскидку назову 5 человек, которые тебя отмудохают. Если будет мало, могу еще дать». «Все, ладно. Уж и помечтать нельзя», — пробубнил я, вставая с кушетки. «Или что это было? И чего ты стала такой нервной в последнее время?» «Да потому что. Мало энергии, мало сил. Мы не готовы. Вот я смотрю на нас и... Ты дрищ, в общем. А что мы делать будем, когда Захар вернется? Так, ты там хотел с проклятием Нахимовой разобраться. Ну и чего лежим? Встал, побежал». Вот только ее действия кардинально отличались от слов. Лора подошла и ласково погладила меня по щеке. «У тебя хорошо получается», — улыбнулся я. «А то», — сказала она и потянула меня за руку. По-настоящему. «Ну все, на сегодня хватит», — хихикнула Лора и исчезла. «Такими темпами скоро она станет полностью осязаемой». «Это же хорошо? Или нет? Интересно, а другие ее смогут трогать? Или эта привилегия останется только для меня?» «Слушай, Лора, я хочу рассказать про тебя Маше и Трофиму с Надей. Как ты на это смотришь?» Лора опять появилась передо мной с крайне задумчивым видом. «Хм, а зачем?» «Не хочу, чтобы у меня от самых близких людей были секреты». «А дальше?» — приподняла она бровь. «Расскажешь, как и графу Бердышеву, про то, кто ты на самом деле? Потому что возникнут вопросы, откуда у тебя в голове такая красотка сидит. Подобных технологий нет в этом мире. А ссылаться на раздвоение личности и разные магические штучки — просто бред». «Предлагаешь не говорить? Рано или поздно придется». «Я так не думаю», — пожала она плечами. «Лора только в твоей голове, и все. Никаких секретов ты не утаиваешь. Запомни, я — это ты». «Ну да, звучит, конечно, странно, но смирись. Или ты хочешь выложить близким все на чистоту? Мол, твоя фамилия не Кузнецов, а Решетов. И тебе не 20, а за 30-ку, и лицо-то не твое, и биография, и кровь, и...» «В общем, пока мы отложим знакомство с Лорой до лучших времен. Все же она права. Я не готов рассказать, кто я на самом деле». «Да и зачем? Чтобы что?» «Единственный, кому реально можно поведать о Лоре, это Бердышев. Только отец или сын. Оба знают, кто я на самом деле. Так что никаких проблем быть не должно». «Лучше Диме. Парень смышленый, не расскажет отцу. Я ему больше доверяю», — ответила Лора. «А Ростиславу Тихомировичу почему нет?» — удивился я. «Доверяю, но не так сильно, как Диме», — хмыкнула Лора. «Просто я ему меньше симпатизирую». На этом мы порешили. Но сделаем мы это чуть позже. Надо подобрать время и решить несколько других вопросов. Сейчас же я вышел из дикой зоны и прошел на кухню. Утро уже в самом разгаре, и девушки вовсю тренировались. Трофим гонял нашу небольшую армию, да и сам нет-нет, да давал им разные задания. Даже Маруся с Настей бегали вокруг особняка. В общем, стандартное утро рода Кузнецовых. Только Бори не хватало. Тот еще спал. Зато среди прочих я увидел жену Котельникова, Софью. Видимо, насмотрелась на здоровый образ жизни моих домочадцев и тоже решила не отставать. Ну а что? Котельников мне потом спасибо скажет, когда у его жены будет шикарная спортивная фигура. Я быстренько закинул несколько бутербродов в рот, залил большой порцией кофе и пошел к ангару с Любавкой. Без болванчика немного неудобно. Все же привык к тому, что он все заранее узнает, а потом покажет, и я всегда иду на готовенькое. Лора предупредила, что монстр давно проснулся и с аппетитом уплетает кастрюлю мяса. Аккуратно подойдя ко входу в ангар, я заглянул в приоткрытую дверь. Судя по тому, что Любавка никак не отреагировала на меня, ей вполне комфортно. А значит, настало время поговорить по душам. «Проснулась?» — зашел я в ангар и присел рядом. Ярх тут же начал закидывать меня мыслеобразами того, что он устал и вообще хочет отдохнуть, а не успокаивать эту истеричку целыми днями. Но зато он проделал отличную работу, и Любавка не нервничала. «Ну вот, узнаю старого доброго нытика». Пора уже озаботиться психологом. Интересно, есть ли кто-нибудь квалифицированный, чтобы придать немного смелости оружию? Даже звучит как бред сумасшедшего. Я взял меч и убрал за спину. «Вкусно!» — мягко прошипела Любавка, облизываясь. «Голодная!» «Тебе еще принести?» — улыбнулся я, забирая пустую кастрюлю. «Да!» — она закрыла от удовольствия глаза. Я принес еще одну порцию мяса. Трофим и Маруся с девчонками набивались со мной, но пришлось отказать. Все же лучше не нервировать эту неуравновешенную даму раньше времени. «А теперь давай вернемся к нашему разговору», — сев напротив нее, сказал я. «Что ты выбрала? Я приму любое решение». Любавка встала на ноги и начала расхаживать взад вперед, прямо как настоящий человек. Судя по всему, ей придется подумать. Тут в дверь заскреблись, и в проем протиснулась рыжая морда кицуни. Он удивленно посмотрел на меня, потом на Любавку, высунул язык, прямо как собака, и протиснулся внутрь. Вот, блин, я и забыл про рыжего сорванца. Как бы он ни наделал чего, да и Любавка тоже. Но кицуня деловито потопал ко мне, лизнул в руку и без страха направился к Любавке. Та застыла на месте, с интересом поглядывая на неведомое животное. Когда лисенок подошел поближе, Любавка резко наклонилась, и я дернулся, опасаясь за рыжего, но все обошлось. Любавка вытянула руку и аккуратно задела лоб кицуни. Тот тявкнул и подался вперед, чтобы она продолжила его гладить, что Любавка и сделала, медленно провела по голове, потом подключила вторую руку, затем третью и четвертую, и вот уже кицуня получает райское наслаждение от поглаживания сразу с четырех сторон. Да и Любавка заурчала, прямо как кот, только звук напоминал движок болида «Формулы-1». «Ярх сказал, ты сильный», — произнесла она. «Ты достал меня из той стеклянной комнаты». «Да, было дело», — кивнул я. «Еще он сказал, что я могу стать сильнее». «Возможно. Все зависит от тебя. Но что я гарантирую, у тебя появятся настоящие друзья, такие как Ярх. Вот, например, лисенок». «Я знаю, кто он. Раньше встречал этот вид. Миролюбивые, но очень опасные». «Верно. Сколько хвостов было у того, кого ты встречала?» 7. И тогда наш бой закончился ничьей. Хотя сейчас я бы победила». «Не сомневаюсь. Тебе дать еще время?» Любавка глубоко вздохнула. «Нет». Она подошла поближе и оказалась выше меня на метр. «Я согласна». «Хороший выбор», — улыбнулся, глядя ей в глаза. «Дай руку. Любую». Взяв ее за запястье, я запустил процесс приручения. Заняло это дольше времени, чем раньше, И всему виной недовосстановление. Хотя это неважно. Даже так процесс шел гладко. Для большей концентрации я закрыл глаза и погрузился на внутренний пляж, где рядом с Лорой постепенно появлялись очертания астрального тела. Тут собрались все, чтобы поприветствовать нового соседа. Вон Аркадий Михайлович даже показался из морских глубин. Я решил пока оставить его в океане. Пусть немного отдохнет со своими братьями. Как нагуляется, так и вернется. Все же питомцев тянет к хозяину. Угольки расположились в ряд. Лора поставила им кресло и каждому вручила по коробке попкорна. Для них это было представлением. Посейдон стал больше походить на человека, вернее, на меня, но состоящего из воды. Я не стал спрашивать, что его подтолкнуло на это. Его заморочки, не буду лезть. Не зная, сколько прошло времени, но образ Любавки окончательно сформировался. И что же я увидел? Ее астральное тело приняло форму маленькой человеческой девочки с черными косичками и в красном платье под хохлому. Длинная челка закрывала ей глаза. «Ой, какая красавица!» — умилилась Лора, присаживаясь на корточке. «Любавка, ты очень красивая!» Девочка покраснела буквально на глазах и заводила маленькой ножкой. «Она права, ты милая!» — кивнул Посейдон. Я тоже подошел и сел рядом. «Добро пожаловать в семью. Тут все тебе друзья», — улыбнулся я. Любавка подняла на меня взгляд, и только сейчас я понял, что у нее три пары желтых глаз. В остальном это обычный ребенок. «Спасибо», — улыбнулась она. «Ага, у нее еще и клыки вместо зубов». Лора тоже улыбнулась, да, угольки зааплодировали, словно посмотрели хороший конец мелодрамы. У кого-то в руках даже были платки. Я обнял девочку. «Ну что, давай со всеми знакомиться», — улыбнулся я. После мы гуляли с ней и Лорой за руку. Девочка висела между нами и смеялась. Посейдон показывал свой остров, где сделал отличные водные горки, как в аквапарке. «Заглянем», — улыбнулась Лора, увидев, как у Любавки загорелись глаза. Потом мы зашли на остров к уголькам, где вырос современный маленький мегаполис с магазинами и кинотеатрами. Короче, реально общество 21 века. Скоро они шагнут в будущее. Кстати, передвигались мы на Аркадии, который фыркал и выпускал большие струи воды, чем веселил девочку. «А это что?» — показала она на огромный черный куб на противоположной стороне центрального острова. «А, там живут опасные змеи. Но для нас они безобидны, просто им так удобнее», — пояснил я. «Понятно», — серьезно кивнула Любавка. «А там?» И показала на маленький остров Болванчика. «Там мой первый питомец, очень хороший», — я задумался. «Возможно, ментально они одного возраста с Болванчиком. Вы, должно быть, ровесники, так что вы можете с ним поладить». «Ура!» — запрыгала она, хлопая в ладоши. «А это...» И ткнула ручкой в небоскреб с печатями. «А это уже мое здание. Там разные печати и иронические заклинания. Но это...» «А я знаю, у Владимира такие же были», — махнула Любавка, вмиг потеряв интерес к моему зданию. Даже обидно стало. «Ну что, вот мы со всеми и познакомились. Мы оказались на центральном острове на берегу моря. Теперь ты можешь параллельно быть и тут, и в реальном мире». «Правда?» Она посмотрела на меня так, что я удивился тому, какие у нее красивые 6 глаз. «Правда», — сказал я, когда мы оказались в реальном мире. Любавка удивленно заморгала и начала с интересом разглядывать свои руки, как будто они были новыми. Но оно и понятно. Все же сейчас на нее распространяются мои печати, и открылся доступ к моей энергии. «Тогда побудь здесь. Сейчас будем знакомить тебя со всеми», — сказал я, выходя из ангара. Я сразу собрал всех, кого увидел. Позвонил Трофиму, чтобы привел гвардейцев, и сел у бассейна. Боря купался с дочкой Котельникова, а Посейдон качал их на волнах. Их я тоже позвал. Минут через 20 все столпились у ангара с Любавкой. «Так, надеюсь, уже никого не удивляет куча черных существ или живая вода. Да и к огромной рептилии все привыкли. Так что хочу представить нового члена нашей безумной семьи. Очень хорошая, скромная и, самое главное, красивая девочка. Не обижайте ее, она еще маленькая». На последней фразе я сделал акцент, чтобы до всех дошло, что существо в ангаре ментально не самое взрослое. «Итак, ее зовут Любавка». Открыв ангар, я отошел в сторону. Монстр, застенчиво сложив руки на груди, аккуратно вышел наружу. «Не бойся, тут все хорошие», — прошептал я. Но Любавка стояла на месте и стеснялась. К моему удивлению, первым к ней вышел Боря с Кицуней. Улыбающийся мальчик протянул руку. «Привет, я Боря». Он ткнул во вставки по всему ее телу. «У тебя крутые штуки. Во что ты любишь играть?» «Я Любавка», — прошипела она, наклоняясь к Боре. Со стороны это напоминало, как если бы инопланетянка решила войти в контакт с людьми. Короче, первый маленький шаг для человека, но большой для человечества. «Я обычно играла в кокотки». «Это как?» «Надо бегать по дикой зоне за монстрами и, когда догонишь, разрывать коготками». «О, прикольно. Но мне пока рано в такое играть». Тут уже и рыцари подошли с такими же искренне детскими глазами и начали нахваливать застенчивую Любавку. В итоге ее обступили все, чтобы познакомиться поближе. «Лора, тогда она поживет у тебя на острове, хорошо?» «Конечно. Она же маленькая. За ней глаз да глаз. Куда ей одной на остров?» — ответила помощница, как будто это было само собой разумеющееся. Я протиснулся к своему новому питомцу. «Ну что, теперь это твои друзья и семья», — обведя всех рукой, сказал я. «Угу», — смущенно кивнула Любавка. Да и дочка Котельникова, как ни странно, не испугалась моего питомца. Кицуня вообще был на седьмом небе от счастья. Да и остальные довольно просто восприняли ее появление, пусть внешне Любавка и напоминала монстра из фильма про монстров, которые на космическом корабле ловят одну единственную выжившую девушку. «Боря, оставляю Любавку на тебя, хорошо? А мне надо по делам». Серьезно посмотрев парню в глаза, я похлопал его по плечу, как настоящего мужчину. «Конечно», — ответил пацан. «Можешь не волноваться, с ней все будет хорошо». Ну что ж, на этом пора двигаться дальше. Но сначала я подошел к Трофиму и Марусе. «Следите за ними. По сути, Любавка — ребенок, так что и обращайтесь с ней соответственно, хорошо?» — прошептал я. «Ну и остальным передайте, чтобы запомнили». «Договорились», — кивнула парочка, и я запрыгнул в машину. По дороге позвонил Петру Борисовичу и сказал, что пора предпринять новую попытку спасти Свету. Все же за это время у меня появился какой-никакой опыт изгнания инородных сущностей из организма человека. Ну и монстра тоже. «Миша, ты уверен, что все получится?» — спросил взволнованный Нахимов. «Честно?» «Не уверен на все 100, но на 90% более чем». «Звучит, конечно, оптимистично. Но что имеем, то имеем. Чехов сказал, что пока не может окончательно проработать структуру проклятий. Мало практики. Найти бы того, кто умеет их накладывать». «Может, родители той девчонки, что прокляла Свету?» «Нет, уже давно проверили. Там другие предрасположенности, и вообще оказалось, что девочка была усыновлена». Я практически доехал до института. У шлагбаума меня ждал Нахимов. «Миша, здравствуй. Поздравляю с победой в войне», — пожал он мне руку. «Ты прости, что я так сумбурно, нервничаю». «Не переживайте, хуже не будет». «Ой, дурак», — прошептала Лора. Но Нахимов только улыбнулся. «Надеюсь, на этот раз ты не полезешь к ней под футболку?» С легкой истерикой в голосе спросил он. «Блин, я совсем забыл про это. И как ему сказать, что из-за сильного истощения мне придется увеличить телесный контакт? Надеюсь, до вечера я доживу».